Сколько мешков вам необходимо, чтобы закрыть недостающие запасы? Хватит одного пуда. Этого будет достаточно, чтобы нам хватило на засевание полей. Я выделю вам это зерно из собственных запасов. Ты упомянул, что недавно на вас напали бандиты. Сколько их было? 2 дюжины. Меня в тот момент там не было, но другие жители говорят, что они атаковали со стороны леса ночью. Мы охраняли наш амбар, и они убили Отто. Парень совсем молодой был, а они его подло копьями закололи. Он успел позвать на помощь и даже ранил одного из нападавших. Бандиты оставили раненого. Его хотели было повесить, но старейшина не позволил. Он еще жив. Пока да, но вскоре он просто умрет от Антонова огня. У него все нога черная и резать скоро будет совсем поздно. Будет хорошо, если он переживет следующие 2 дня. Димон, рявкнул я, наблюдая, как он степенным, но быстрым шагом подходил ко мне, после чего сам я показал кивком головы в стороны заместителя старейшины, отправь к нему в деревню людей. Пусть они отдадут им пленника, у которого необходимо выведать вообще все, что он знает о банде. Нужна вообще вся информация, которая поможет нам отыскать их логово. Если мы промедлим хотя бы еще несколько дней, то будет возможность, что бандиты атакуют первыми. «Господин, вы собираетесь биться с бандами?» – спросил меня один из старейшин. «Да, я не могу позволить, чтобы кучка каких-то грязных оборванцев грабила мою территорию. Если у ваших охотников будет какая-то информация насчет лесных разбойников, то мне нужно, чтобы она как можно быстрее оказалась у меня, а дальше я уже сам разберусь». После моего ответа деревенские старейшины намного сильнее приободрились, а в глазах появилась радость. Похоже, что бандиты настолько долго и сильно им докучали, что мою готовность к настоящей битве они восприняли как спасение. Следующие 2 часа в переговорах произошли в крайне продуктивном ключе. У старейшин словно развязались языки и сразу объявился целый ворох проблем, который мешал развитию баронства на протяжении многих лет еще до моего прибытия на эту планету. Мало того, что налоги на крестьянство были возложены непомерные, из-за чего население постоянно находилось на грани голода. Ситуация действительно была крайне опасной, из-за чего покупательная способность крестьян в этом баронстве оказалась на действительно низком уровне, и это если не упомянуть действующие в регионе бандитские группировки, вечно терзающие не только крестьянские поселения, но и торговые маршруты, по которым крестьяне везли немногочисленные излишки своей продукции на ярмарки. Вместе с тем был постоянный недостаток железа и вечное завышение графом цен на руду. В этом регионе была только одна железнорудная шахта, которая была напрямую контролировалась графом. Даже болотного железа не удалось обнаружить, пусть оно и было значительно худшего качества, чем любая другая руда. Пусть деревенские кузнецы из всех сил стараются постоянно перековывать орудия труда, но рано или поздно им придется залазить в тяжелые долги, которые вкупе с и так проблематичным материальным положением приведут к еще большему снижению работоспособности людей. Вместе с тем была еще и большая проблема с монастырем на Белом холме. Казалось бы, что от одного маленького монастыря не должно быть много хлопот, но они были ключевым производителем сыра, меда и пива во всем графстве, но не подчинялись никому из феодалов, диктуя всем собственные условия. Пусть производимые ими продукты и были далеко не ключевыми, но вот пиво местные жители употребляли в удивительно больших масштабах. Причиной тому был тот факт, что в этом мире люди еще не научились кипятить для питья, а потому за место не часто пили легкие горячительные напитки на манер этого самого пива или легкого вина. Значит, придется разбираться с монастырскими и постараться как-то урегулировать этот немаловажный вопрос. По итогу стало понятно, что количество проблем и вопросов, которые необходимо решить, росло с каждой минутой разговора в геометрической прогрессии, а большая их часть была мелкая и сильно упиралась в средства, которых у меня сейчас не было. Становилось понятно, что прямо сейчас необходимо заняться самыми тяжелыми вопросами и каким-то образом обеспечить увеличение денежных прибытков со своего феода. Можно было бы взять с собой с исследовательской станции больше золота, но тогда руководство побоялось, что богатый молодой барон будет вызывать очень много лишних вопросов. Потому-то мои финансы были очень ограничены, а воспользоваться помощью станции я сейчас не мог, ведь сейчас она была во многих тысячах километров от планеты. Беседа со старейшинами длилась практически половину дня, и потому ничего серьезного в тот день я сделать больше не успел. Мне оставалось только подняться на крышу донжона и постараться продумать следующий план действий на несколько ближайших дней. Я еще вникал в роль управления своим феодом, а потому голова от великого множества нерешенных проблем пухла все сильнее. Вдобавок к этому возникал вопрос, почему граф не разрешал продвигаться на восточный берег пограничной реки, ведь места там были дикие и свободные, а значит никто не стал бы претендовать на эти земли. Дело было в том, что королевство, часть которого было мое баронство, являлось относительно молодым, насчитывая в своей истории всего 300 лет. Само государство брало свое имя от собственного основателя Мария Морехода, а потому звалось Маримахт. 300 лет назад Марий высадился на пустом от государственности острове Грюнерт с 300 собственных воинов. Именно они основали здесь город Брасбург в удобной гавани, который позже и стал столицей государства. Сам остров в своих размерах можно было сравнить с островом Мадагаскар на моей родной земле, но располагался Грюнерт в значительно более северных широтах. Из-за больших площадей остров заселялся очень медленно, а потому за 300 лет была освоена едва ли треть всех громадных земель острова. К тому же люди все больше селились вокруг крепости из-за угрозы от местных аборигенов. Пусть на острове действительно не было настоящей государственности, но люди здесь проживали давно. Жители королевства звали аборигенов пхалами за их особенную волосатой по сравнению с подданными короля Маримахта. В первые годы заселения острова бои с пхалами отличались огромной жестокостью. Пусть пхалы и не знали железа, сражаясь оружием из кости и камня, но свою технологическую отсталость с лихвой компенсировали свирепостью и мастерством засад. Постепенно, конечно, маримахцы отгрызали территорию, оттесняя аборигенов все дальше на северо-восток, а потому сейчас ситуация с аборигенами значительно облегчилась и сражения случались все реже. Сейчас, согласно данным космической разведки, можно было сказать, что аборигены ушли сильно на северо-восток, куда рука поселенцев еще долго не будет заканчиваться. Хотя, графы, герцоги и короли об этом знать не могли, а потому хоть как-то можно было оправдать их нежелание и даже боязнь продолжать продвижение на восток. Вздохнув, я потер лицо, понимая, что рано или поздно придется столкнуться с графом, ведь наши интересы сейчас были диаметрально противоположными. Мне было жизненно необходимо больше сил и земли, чтобы понемногу начать продвигать технологические улучшения этого мира. Сейчас фактически не было смысла презентовать местным правителям объединенное человечество. Здешние правители наверняка бы приняли пятую просветительскую экспедицию за богов, а космические корабли за магические колесницы. Все-таки средневековые жители были на слишком низком уровне технологического и культурного развития, чтобы осознать саму идею объединенного человечества и каким вообще образом оно могло существовать. Пожалуй, самым низким уровнем развития, при котором просветительская экспедиция решалась на контакт с очередной человеческой планетой, было время дизельной революции, которая по земному летоисчислению произошла в начале 20 века. Только тогда, по мнению глав экспедиции, государства на планетах были достаточно централизованы и развиты, чтобы стать на путь становления и интеграции в объединенное человечество. После подписания необходимых документов на планету начинали порционно поступать новые технологии, а эксперты с Земли подчиняли себе все органы управления, зачастую не гнушаясь применения силы и высаживания на планету десанта с самыми передовым вооружением. Хотя, чаще действовали точечно, устраняя несогласных политиков, религиозных деятелей или военачальников, которые были способны сделать хоть что-то против интеграции планеты в объединенное человечество. С Киргизией придется разбираться очень и очень долго. Просто невозможно в раз вытянуть людей из темного средневековья в возвышенный 36 век. Скорее всего, не хватит всей моей жизни, чтобы приблизиться к необходимому результату даже с учетом возможности высадки еще нескольких агентов в другие уголки планеты. Дел здесь точно не в проворот. Глава 5. Господин, проснитесь. Хватило только первого вышедшего звука из рта слуги, чтобы организм успел мобилизоваться, и я резко сел на своем лежбище, вытянув меч из висящих на спинке кровати меч. Глаза еще не успели открыться, а острие меча к тому моменту уже было направлено в шею прибывшего в мою комнату слуги. «Успокойтесь, милорд, молю о пощаде», — вскрикнул слуга. Глаза наконец поймали фокус, и я смог увидеть, как пред мной стоит испуганный Петрос. На лбу полноватого ключника появилось несколько крупных капель пота, и по нему было прекрасно видно, что острие полуторного меча у горла его очень сильно пугало. «Что случилось, Петрос?» — спросил я, быстро поднявшись и вернув меч обратно в ножны. «Что-то важное. Из одной из деревень прибыл воин. Говорит, что местные охотники нашли следы бандитов, и они не такие старые, а значит, по ним можно будет отыскать их лагерь. Как давно прибыл воин?» — спросил я, быстро накидывая одежду и возвращая ножны обратно на пояс. «Только что. Его коня прямо сейчас поит. Мне принести ваш доспех?» «Да, бегом». Одевшись, я мигом рванулся в сторону выхода из донжона. Бежать по каменной лестнице было опасно, ведь кожаные сапоги вполне легко могли проскользить по отполированным десятками ног ступеням. Оказавшись во дворе, я увидел единственного взмыленного кавалериста, который сейчас стоял подле своего коня, выливая себе на голову ведро воды. Было видно, что он скакал очень долго, стараясь привести свою весть как можно быстрее. За такую спешку его стоило бы поблагодарить, но сейчас меня волновали следы. Чем быстрее мне получится расправиться с бандитами, тем меньше будет хлопот в будущем. Вполне возможно, что против нас действительно выступает всего лишь одна банда, и всего лишь один вооруженный ответ может надолго прекратить нападки на мои земли, но если таких групп несколько, то существует возможность того, что один ожесточенный отпор может привести к тому, что остальные группы отойдут в более приятные и спокойные для банд места. Все же куда удобнее и приятнее получать добычу, когда риск для собственной жизни несущественен. Потому нужно действовать прямо сейчас. «Господин», — обратился ко мне всадник, — «охотники обнаружили следы. Когда и сколько человек?» «Охотники говорят, что следы появились утром, и их много, не меньше дюжины человек». «Черт», — выругался я, — «людей собрать мы не успеем». Я перевел взгляд на остальных бойцов в замке, внимание которых было обращено на меня. «Четверо со мной, а остальные остаетесь в крепости». «Всего четверо, господин?» – удивился Петрос, который сейчас нес трехчетвертной доспех, «бандитов 12, а вместе с остальными вас будет всего 8. Битва будет неравной, я один убью всю дюжину. Единственное, что нам нужно, так это отыскать их лагерь. Дальше все остальное я выполню сам». «Ваша воля, господин», – кивнул Петрос, передавая мне части доспеха одну за другой. Снаряжаться было слишком долго, а потому я отбросил в сторону кольчугу, ограничившись кирасой, шлемом и латными наручами. К тому же мне было гораздо привычнее ограничиваться легким доспехом, чтобы быть во время боя как можно быстрее и проворнее. Тем более, что сейчас не придется сражаться в плотном строю против тяжелой пехоты или кавалерии. В лесу вообще сложно сражаться строем, так что в полном латном доспехе не было большого смысла. Конюх быстро вывел коней, которые содержались в стойле, и часть находящихся воинов быстро запрыгнули в седла. Не было никаких возможностей лишний раз задерживаться, поскольку каждая минута сейчас была важна. И так было непонятно, сколько времени нам понадобится, чтобы добраться до отряда лесных бандитов, а ночью бы я не решился нападать даже при тотальном численном большинстве. Все-таки для ночной атаки каждый воин должен был быть хорошо обученным, ведь иначе атака превратится в простую суматоху, которая будет куда более опасна для самих атакующих, чем для обороняющихся. До нужной деревни нам пришлось добираться порядка 4 часов, и передвигались мы не столь быстро, как бы мне этого хотелось. Не все воины были в достаточной мере обучены держаться в седле, а потому не могут воспользоваться всеми силами коней под своими задницами. Потому-то нам пришлось прибыть несколько позже расчетного времени. «Димон, рассказывай, что вы обнаружили?» — спросил я своего советника, не успев еще слезть со спины скакуна. «Охотники обнаружили среди дюжины человек, идут совсем не скрываясь, так что следы очень отчетливые. Они идут вдоль реки на запад к владениям барона Хершера. Там есть удобные лесистые холмы, где можно легко спрятаться». «Хершер, они могут быть это его люди?» «Сомневаюсь, господин. Его земли тоже в последнее время сильно страдают от нападок бандитов». «Тогда выдвигаемся», — приказал я, смотря на стоящий рядом с деревней лес. «Милорд, часть крестьян хочет отправиться с нами», — остановил меня Димон. «Они желают отомстить за смерть своих людей». Из-за широкой спины военного советника моментально появился десяток мужчин, вооруженных кто чем попало, начиная от деревянной вил, заканчивая потрепанными топорами. Они совсем не выглядели как воинство, что им было более чем простительно, ведь главной их задачей было держать в руках не меч, а плуг. Ни в коем случае. Отказался я, дополнив свои слова рубящим жестом ладонью, берем только охотников, чтобы они провели нас до лагеря налетчиков. Но остальные должны быть в постоянной готовности. Вполне возможно, что бандиты готовы напасть прямо сегодня, и тогда вы должны быть способны дать отпор. Охотники сказали, что вокруг деревни нет следов, милорд, заметил Димон. Все равно стоит быть готовым к любому развитию событий. Лучше сократите работы на полях и держите свои семьи в домах. За лесом следите в оба глаза. Всегда есть опасность того, что где-то здесь ползает вторая банда, и тогда вам лучше быть готовыми к бою. Крестьяне решились не перечить моему приказу, а потому быстро закивали, принявшись расходиться по деревне. Наш же отряд в сторону леса повела парочка охотников из отца и сына, занимающихся семейным ремеслом по добыче всякого рода зверья в этих щедрых лесах. Шли они очень быстро, явно запомнив немалую часть заранее разведанного маршрута. Правда, в отличие от нас, они совсем не были отягощены тяжелыми доспехами, а потому нам постоянно приходилось догонять охотников по пересеченной местности. Шли мы долго, и я постоянно пытался заметить следы, которые так явно видели охотники. Мои познания в области следопытства были незначительны и нисколько не подкреплялись опытом, а потому ничего особенного так и не удалось обнаружить на протяжении многочасового перехода. Некоторые воины уже тяжело дышали, ведь скорость мы держали весьма достойную, но вместе с тем члены моей дружины продолжали стойко молчать, не желая, видимо, ударить в грязь лицом перед взглядом нового барона. За это их можно было похвалить, но вместе с тем и сделать выводы, что бойцов стоит начать физически тренировать, ибо кто знает, с какими трудностями мне придется столкнуться по ходу всей моей дальнейшей жизни. Я прекрасно понимал, что ситуация предполагала, что мне придется достаточно часто вступать в конфликты, забывая о силе слова и пользуясь силой меча. Неожиданно идущий в голове отряда охотник остановился и поднял вытянутую руку вверх. Бойцы сразу же остановились и присели, стараясь сделать свои силуэты как можно меньше. Я же, стараясь не шуметь латными набедренниками, аккуратно подошел к охотнику, стараясь увидеть причину остановки всего отряда. Оказалось, что мы наткнулись на становище бандитов, которые действительно заняли весьма скрытную позицию, оборудование которой определенно заняло далеко не один месяц, и вполне возможно, что этот лагерь лесные разбойники использовали для зимовки. Здесь было выкопано несколько разных землянок, сложен очаг из обожженных на костре кирпичей, поставлено несколько наполненных до краев водой бочек, организован навес для сохранения вещей от проливных весенних дождей, сушилка с вывешенной рыбой и небольшой загон для угнанного скота, где прямо сейчас блеяла парочка овец и с безумием в глазах взирал баран на окружающих. Похоже, что жили они здесь очень давно, и это наверняка был их основной лагерь, ведь никто бы не старался бы создать такие условия для резервного лагеря. Я присмотрелся к бандитам, которые сейчас, похоже, были полностью погружены в процесс подготовки к очередному рейду. Одни затачивали оружие на точильном станке с круглым камнем, другие очищали металлические детали собственных доспехов крупным песком, стараясь убрать все следы ржавчины, тогда как парочка стрелков сейчас перепроверяла наличествующие у них стрелы в колчанах. Снаряжение у них было разнокалиберным, и если одни имели относительно хорошие длинные кольчуги поверх толстых гамбизонов, то другие не имели даже подобия хоть какой-то защиты. Похоже, что банда недавно приняла к себе новичков в связи с приличными прибытками от грабежа деревень баронства. Их тут куда больше дюжины, господин, прокомментировал увиденное старший из охотников. Нас значительно меньше. Что мы будем делать? Охотник действительно был прав. Если ранее можно было подумать, что вся банда имеет в своем составе чуть больше десятка разбойников, то сейчас стало ясно, что банда скоро могла претендовать на звание полноценной армии. Бандитов было чуть меньше трех десятков, и вестью это было действительно печальной. Нас, с учетом двух охотников, был всего десяток, и этого для атаки было действительно слишком мало, даже учитывая фактор неожиданности. Тогда нужно было сначала ликвидировать их командира, вычислить которого было не так уж и просто. Если получится его убить, то это полностью дестабилизирует вражеский отряд. Наверняка их главарь назначил своего рода офицеров, но далеко не факт, что они смогут быстро перенять на себя контроль отрядом и наладить дисциплину в ситуации боя. Димон, как думаешь, кто из них главарь? Громадный воин быстро оказался рядом со мной и принялся раздумывать над моим вопросом, разглаживая ладонью свои шикарные усы. Раздумывал он долго, постоянно прищуриваясь, но все же наконец дал мне ответ. «Господин, я полагаю, что вон тот в синем панцире». Его предположение было похожим на правду. По лагерю ходил бандит в латном нагруднике, на котором остались жалкие частички облупившейся синей краски. Судя по нескольким плохо выправленным вмятинам, панцирь этот он снял с трупа поверженного воина. Шлем сейчас он держал под мышкой, а потому при большой удаче можно было всего одним точным попаданием вывести его из боя. Этот потенциальный главарь постоянно раздавал приказы, криком подгоняя рядовых головорезов, одновременно с тем смачно откусывая мясо с зажаренной куриной ноги. «Сможешь его одной стрелой убить?» – спросил я у сидящего рядом охотника. «Расстояние здесь шагов 70, только убить надо гарантированно». Охотник несколько секунд раздумывал над вопросом, а затем потянул из колчана стрелу с белым оперением и стальным кованым четырехгранным наконечником, которую сразу положил на тетиву. «Смогу, я зайцу причиндал и зимой отстреливаю, а тут в такую тыкву не попасть сложно». «Прекрасно, тогда досчитай до сотни и стреляй, хотя, если он задумает шлем надевать, то сразу стреляй». «До скольки считать, господин? Я человек неграмотный и цифры такой не знаю». 10 раз до 10 посчитай и стреляй». «А куда вы, господин?» – изумился седовласый. «Обойду их с тыла. Как охотник выстрелит, то ты веди бойцов в атаку, а я сзади зайду. Всего один, господин, вас же убьют». «Не стоит сомневаться в собственном господине, демон. Пожурил я своего советника, убить меня не так уж и просто. Так что командуй». Я кивнул демону, после чего по широкому крюку принялся огибать лагерь бандитов. Нужно было успеть сделать это как можно быстрее, ведь иначе эффект от нападения будет значительно занижен. Казалось бы, я совершаю действительно глупое и даже суицидальное решение, ведь биться в одиночку действительно глупо, но ведь не просто так меня снабдили несколькими десятками имплантов, добрая часть которых специально была направлена на обеспечение мне преимущества в бою. Не настолько сильного, чтобы пробивать кулаком бетонную стену, но сила, выносливость и скорость реакции была несколько выше многих тренированных бойцов этого мира. Конечно, лишний раз лучше не рисковать, ведь в действительности меня мог победить сильный и умелый воин, но сейчас я чувствовал, что сражение будет пусть не из самых легких, но можно действительно вольготным, чтобы показать собственную удаль. Я едва успел оказаться на своей позиции, когда неслышно щелкнула тетива охотника и каленая стрела пробила голову бандита. К тому моменту он сидел на обработанном пне и обсасывал недоеденную куриную ногу. Стрела пробила его лоб, ведь дистанция была действительно плевая и выжить шансов у него не было. В следующую же секунду демон повел моих воинов в бой. Всего 6 человек следовали за громадным десятником, который размахивал своим удивительно широким полуторником, рыком устрашая каждого бандита, которому попадался мой усатый советник. Он сделал всего пару десятков шагов, как ему под удар попался один из бандитов. Разбойник был снаряжен достаточно тяжело, но даже этого доспеха ему не хватило, чтобы остаться на этом свете в живых. Демон быстро перехватился обеими руками за клинок и впечатал крестовину меча в висок лесного налетчика. Сталь легко вмялась в череп, а голова едва не оторвалась от скелета. Я бы сам побоялся выйти с ним один на один без дополнительной подготовки, ведь этот седой лев смял бы меня в одно мгновение своей массой. Мне же достался всего лишь обычный лучник. Он уже натягивал тетиву, как в его спине неожиданно прибавилось железо. Мой меч вошел сзади меж ребер, пробив плоть и сердце, взорвавшиеся в груди крупным кровавым сгустком. Бандиты повскакивали со своих мест. Многие из них до сих пор были без доспехов, ведь никто из них не ожидал нападения, а потому сейчас метались по поляне, не зная куда деться. Я же пользовался своим преимуществом, атакуя каждого, кто находился в зоне досягаемости. Приходилось крутиться как заведенный, нанося удары во все стороны. Меч в моих руках пел, разрезая воздух и врубаясь в плоть. Прошли от начала боя лишь считанные секунды, и на земле убитыми и ранеными валялся уже десяток бандитов. Кто еще пытался оказывать сопротивление, другие же рвались к спасительному лесу, но убегающих из луков разили охотники, которые прятались меж кустов, продолжая точно отправлять стрелы в полет. «Стоять, твари!» Рев раздался над полем сражения страшный. Даже мои воины на мгновение остановились от яростной атаки на лесных разбойников, смотря на одну из землянок, откуда в этот момент выходил воин. Роста в нем было не меньше 2 метров, а на широких плечах, казалось, могло держаться само небо. Бандит зверем смотрел на развернувшееся сражение, тяжело ступая по ступеням землянки в своем черном пластинчатом доспехе, качество которого легко могло быть сравнимым с броней местной аристократии. Вот только за место привычного дворянам меча, бандит держал на плече окованную стальными полосами дубину на длинной рукояти. «И кто такой смелый, что решился напасть на мой лагерь?» — взревел вышедший бандит, смачно сплюнув на землю. «Тот, чьи земли ты решился грабить?» — ответил я разбойнику, вытягивая меч из трупа другого разбойника. «Ты бы хоть представился для приличия. Буду знать, чья голова будет насажена на пику в моем замке». Прошлый барон скопытился все-таки, ухмыльнулся бандит. «Эх, думал, что своими руками его придушу. Придется тебя в землю вбить. Хоть какая-то радость сегодня будет. Уверен, что справишься. А это мы сейчас и узнаем». Бандит побежал на меня и нанес один размашистый удар. «Попади под него моя голова, то череп треснул бы как переспевший вопрос». Но я шагнул в сторону, пропуская мимо себя свистящую от приданной скорости дубину. Бандит неожиданно быстро перехватил оружие и моментально обрушил ее на мою голову. Мне же вновь удалось увернуться, сделав шаг в сторону. Дубина врезалась в землю, вырвав крупные комья грязи. Наконец я увидел удобное окно для атаки. Даже не нужно было совершать замах и сделать всего лишь один быстрый укол чуть немногим в стороне от левого плеча главаря бандитов. Здесь сходился латный наплечник и бригантина, а под ними оставалась лишь легкая стеганка, толщины которой не хватало, чтобы защитить тело воина. Заточенное острие моего меча пробило набитый конским волосом гамбизон и вошло в мясо чуть ниже ключицы. Рана была неприятной, ведь именно там шла подмышечная вена. Кровь сразу потекла по стеганке, а сам разбойник отшатнулся от меня. Похоже, что он понял, что битва для него будет не столь легкой, как он было подумал раньше. Но именно ослабление его натиска было ключевой ошибкой. Я схватился за рукоять сразу 2 руками и теперь настала моя очередь атаковать. Быстро сократив дистанцию, я коротко замахнулся и ударил. Главарь пренебрегал шлемом, а потому отличная дамасская сталь прорубила его шею слева под углом. Мой меч не остановили даже позвонки, и потому клинок остановился только когда врезался в пластины бригантины. Главарь медленно стал опадать. Голова его держалась на жалком окровавленном лоскуте плоти. Остальные бандиты, пораженные скоротечной схваткой, стояли в ступоре, исступленно смотря на тело своего главаря, который с первого взгляда казался грозным. Быть может, что он действительно был таковым и продолжил бы свои грабежи, наживаясь на добыче, но история его пересеклась с 5-й экспедицией, и итог этого был смертельным. «Лучше сдавайтесь», — сказал я выжившим бандитам, которые, казалось, потеряли все желание к сопротивлению. Один за одним разбойники побросали свое оружие на землю и встали как вкопанные на своих местах, подняв руки к небу. Правда, парочка попыталась убежать в лес, но их спины быстро настигли выпущенные охотниками стрелы. Наша победа была разгромной. Глава 6. Это было красиво, господин. Не знал, что вы настолько прекрасный воин. Сдали восхищение, произнес демон, наблюдая за тем, как оставшиеся в замке воины втыкают в землю пики с насаженными на них головами разбойников. Правда, вы не думаете, что стоило оставить тех пленников в живых. Это будет напоминанием для остальных глупцов, которые сунутся в мои владения. Нет смысла щадить тех, кто решился встать на кривую дорожку грабежа. В налет они шли далеко не с сожалением к моим крестьянам, так что и моя душа не дрогнула. Я вертел в руках странную ювелирную штуковину. Большой добычи в бандитском лагере мы не обнаружили. На тот момент еще живые пленники не сказали, где находится схрон с награбленным добром, а может быть, что они вовсе не знали о нем или его просто не было. Хотя, я больше раздумывал о том, что бандиты старались как можно быстрее реализовать награбленное и все полученные деньги моментально вкладывали в собственное снаряжение. Этим можно было объяснить тот факт, что вооружение наиболее матерых бандитов не уступало моим бойцам. Впрочем, даже трофейная защита послужит мне на благо. Рано или поздно мне все равно придется наращивать собственные силы. Для приграничного барона у меня был слишком маленький воинский контингент. Даже если мне не придется в дальнейшем сражаться с бандитами, то вот в случае столкновения с другими феодалами такого маленького отряда хватит только для того, чтобы с горем пополам удержать только замок, Тогда как деревни останутся без защиты? А что представляет из себя феодал без крестьянной земли? Ничего. Что же касаемо единственной драгоценности, то сделана она была из весьма чистого серебра и представляла из себя неплохо сделанную фигурку цапли. Конечно, для земли подобное качество было слишком посредственным, но для местных умельцев такой уровень был действительно достойным. Глаза у этой цапли были сделаны из двух крохотных драгоценных камней, не претерпевших практически никакой огранки. Вещица весьма ценная, если суметь продать ее торговцу, и фигурка действительно полностью выполнена из серебра. Интересная вещица, демон. Мы нашли там всего несколько десятков медиков и вот такую штучку. Странно, что бандиты не продали ее, ведь даже если переплавить ее, то можно выплавить несколько серебряных монет. Показал я своему десятнику драгоценный трофей. Не знаешь, кому такая фигурка могла принадлежать? Седой воин какое-то время вертел серебряную фигурку в своей крупной ладони, рассматривая ее со всех сторон. Может, и знаю, господин, но полностью не уверен. Рассказывай давай, я все одно Малокова здесь знаю, так что придется на твои знания в этом вопросе положиться. Быть может, что эта фигурка некогда принадлежала кому-то из рода Фихаид. На их родовом гербе изображена цапля, достающая из болота лягушка. Они бароны и также под нашим графом находятся. Земля у них действительно достаточно болотистая, но бедностью вроде не отличаются. Там сейчас правит Виктор. Мужчина он гневливый, но в другой раз может стать очень щедрым. Дела вести с ним сложно, ведь никто не знает, какое у него настроение будет через час. Прошлый барон, мир его праху, пытался как-то с ним договоры устанавливать о поставках зерна ему, но большого толку от этого не было. Сначала было договорились, но затем Фихаид неожиданно все прошлые договоренности будто специально позабыл, хотя хлеба на его столах часто не хватает. И что мне с этой штуковиной делать? Задал я риторический вопрос. Народ скоро растреплет, что мы банду изрубить смогли и вести до Фихаитов дойдут. До их земли конный переход, так что они быстро обо всем узнают. Если украшение это им важно, то либо сам Виктор прискачет, либо человека своего пошлет. Решать вам, господин, но я бы пока украшение это попридержал. Коли Фихаид за нее выкуп не предложит, то в полном праве будете продать ее, а если выкупить захотите, то все равно свои деньги получите. Дельный совет, демон. Пока все равно нет времени мне до города ехать, так что придержу до поры до времени. Если действительно сам он ко мне прибудет, то хоть с соседями познакомлюсь. Я было хотел отправиться в свой донжон, но вовремя остановился. А что о силе его скажешь? Не самого Виктора, а земли его, я его пару раз на смотре у графа видел. Два конника, сам Виктор и сын его, при них еще десяток пехотинцев. Почитайте, что людей у него столько же, сколько и у вас. Ничего особенного по вооружению у них нет, но с конями еще большая проблема, чем у вас. Правда, ополчение у него действительно малое и со стрелками проблема большая. Человек 20 ополчения он собрать еще сможет, но сомневаюсь, что большое собрать сможет. В общем-то, если настоящее столкновение начнется, то шансов у нас побольше будет, но загадывать об этом я не буду, господин. Все вопросы войны все равно только по вашему решению будут. Согласившись с демоном, я ушел в донжон, чтобы рассмотреть предоставленную Петросом перепись населения. Все же война войной, но была экономика моего феода должна быть в порядке. Надо было отдать должное, ведь управляющий не поскупился на дорогостоящие бумажные листы, но отчет сделал удивительно подробный. Своим красивым почерком он расписал вообще все население, учитывая возраст, половую принадлежность и даже ремесленные навыки, которыми обладала взрослая мужская часть населения. Выходило, что на все 5 деревень выходило чуть больше 130 дворов. Можно было сказать, что это весьма неплохой результат, поскольку в приграничье жители селились слабо до последних несколько лет. Конечно, будь у меня плодородные земли, то число дворов легко бы перевалило за 200, но сейчас приходилось довольствоваться тем, что есть. Число же работоспособных мужчин, возраст которых превышал 14 лет, было немногим больше 200, указывая на то, что далеко не все дети успели сепарироваться от собственных родителей. Впрочем, 200 рабочих рук уже давали мне возможность разгуляться. Воевать с таким числом мужчин практически бессмысленно, но в случае нападения на меня, можно будет мобилизовать действительно большую численность ополченцев. Рогатого скота же действительно не хватало, а потому этой проблемой стоило заняться в действительно короткие сроки. Если населению не будет хватать мясных и молочных продуктов, то их продуктивность труда может значительно снизиться, что крайне негативно скажется на их производственной эффективности. Придется задуматься о том, чтобы отыскать возможного поставщика, который сможет отправить скота на территорию моего феода за разумную цену. К сожалению, у меня не получится рассчитывать на помощь из следовательской станции, ведь сейчас она наверняка была во многих тысячах километров от этой планеты. «Господин, позволите мне войти?» – раздался голос Петроса из-за двери. «Конечно». Ключник быстро вошел внутрь комнаты, встав прямо у двери и не решаясь войти дальше в комнату. «Милорд, вы довольны отчетом?» «Да, ты молодец, Петрос. Я зачесал волосы назад пятерней. У тебя есть идеи, где возможно закупить скот?» «Я готов потратить собственные средства, но у меня абсолютно нет никаких предположений на этот момент. Сразу говорю, ограбление других баронов ты можешь даже не предлагать. Мне пока еще не хочется вступать в столкновение с соседями. Здесь у вас вряд ли получится восполнить все недостающее поголовье. Пожалуй, что можно попытаться договориться с западными купцами, но они могут заломить весьма большую цену, ведь гнать сюда стадо придется достаточно долго и есть большая опасность, что бандиты постараются отнять скот. Совсем нет других вариантов. Неужели все покупают скотину втридорога у западных купцов? Можно попробовать договориться с епископом графства. У него скота как на землях всех баронов вместе взятых. Коровы, козы, свиньи, овцы, есть все что угодно. Вот только епископ человек действительно не самый сговорчивый, а потому придется постараться, чтобы он продал вам скот. Отличное предложение. Только вот сомневаюсь, что епископ будет разговаривать с простым бароном. Тогда мне лучше начать разговор с монастыря на Белом холме. Пожалуй, отправлюсь туда самолично через пару дней. Хорошо, господин. Следующие пару дней действительно прошли спокойно. Я хотел сначала обойти на коне свои земли, но затем передумал, решив дождаться более теплой погоды для путешествий, но обход нужно совершить обязательно, и прогулка не должна быть быстрой. Все же даже древнегреческий полководец Филопимен прекрасно понимал всю необходимость тщательного визуального изучения собственной вотчины, ведь иначе мне сложно будет представить, где и как лучше сразиться, куда отступать или наступать, где организовать засаду или же ждать ее самому. В противном случае мне придется действовать практически вслепую. Когда же я уже взбирался в седло коня, чтобы навестить монахов монастыря на Белом холме, то с крепостных стен был замечен небольшой отряд из трех всадников, двигающихся в сторону замка легкой рысцой. Знамен при них не было, и это было странно. Если бы ко мне двигался представитель даже самой мельчайшей знати, то даже так взяло бы герб собственного рода. Это было не прихотью самодовольного дворянства, а скорее гарантом личной безопасности. Все же в этом мире существовало понятие дворян-грабителей, которое целиком и полностью было одинаковым с аналогичным понятием на земле. В чем же была суть дворян-разбойников? Пусть в Маримахте было достаточно много свободной земли при относительно небольшом населении, но даже здесь были случаи, когда не все наследники дворянина получали достаточное для сытой жизни наследство. Если самый старший из наследников мог рассчитывать на действительно жирный кусок имущества своего отца, чаще всего получая нерасщепленный фиат, то младшие из сынов часто довольствовались лишь вооружением, доспехом, конем и военными навыками. Прожить на таком наследстве было практически невозможно, а потому оставалось не так много вариантов заработка. Конечно, можно было наняться на службу к куда более удачному феодалу, предоставляя ему собственные умения взамен на оплату землей во временное пользование или звонкой монетой. Это подходило не для всех, ведь не каждому здесь находилось место, а потому был еще один способ обогатиться. Возможно было податься в наемники, сев на корабль и прибыв в одно из континентальных государств, где война между крупными и мелкими феодалами была делом привычным, а для войн всегда были нужны люди. Потому феодалы были готовы платить за профессиональных военных, которые действительно понимают, как нужно правильно воевать. Вот только для этого было необходимо покинуть родной остров, поступить в армию одного из кондотьеров или самолично искать заказчиков, что было очень непривычно для маримахтских дворян. Оставался лишь один скользкий, но довольно прибыльный путь заработка. Молодые и не очень аристократы сплачивались в отдельные банды, которые, в отличие от своих менее голубокоровых коллег, были вооружены и обучены на несколько порядков лучше. Обычно такие банды были численностью не более 10 человек, часто атакуя не из засады, а пользуясь тактикой стремительного конного налета, разделываясь за одну атаку сразу со всей охраной, после чего совершая с обезоруженной жертвой вообще все, что придет им в голову. Для этого способа не было необходимости даже покидать собственный регион, а потому со временем все больше мелких и молодых аристократов избирало такой путь обогащения. Из-за таких процессов некоторые феодалы вполне себе могли превентивно напасть на неизвестных им конников, чтобы не допустить разбоя на своих территориях. Виктор из рода Фихаид. Представился скачущий во главе конного отряда всадник, я прибыл к барону Блезу Гассу с дружеским визитом. Опасно подходить к моему замку без знамен. Вы же не знаете, что я за человек. Я мог приказать обстрелять вас из арбалетов и меня бы никто не осудил. Вместо приветствия проговорил я, тут, знаете ли, места удивительно сильно наводнены бандитами и мало кто решается с ними бороться. А вы остры на язык, Блез из рода Гассов. Мой язык не менее остер, чем мой меч, которым я отрубил вон ту голову. Кивком я указал на вилящуюся на пике головешку главаря бандитов, некогда могучий, а теперь мертвый. Оказалось, что это достаточно просто. Достаточно было всего лишь разок сразиться и сразу понятно, что даже самая большая угроза не так уж и сложно убивается. Вы даже не пустите меня внутрь замка и оставите здесь, я все же прибыл не просто так, а с желанием навестить нового барона и поздравить с получением нового феода. Вообще-то я собирался осмотреть свои земли, так что вы прибыли немного не вовремя. Я с удовольствием принял бы вас в другое время, но сейчас у меня немного другие планы. Если же вы хотите что-то мне предложить, то говорите прямым текстом. Высокие речи лучше оставить для прекрасных дам, а мужчины любят конкретику. Крестьяне шепчутся, что вы легко разбили этих налетчиков, а они не так уж и давно отняли у одного известного ювелира украшение, которое я должен был подарить невесте моего сына в день бракосочетания. Не нашли ли вы этого украшения в своих трофеях? Если это так, то я бы попросил вернуть вас это украшение действительной владелице. Я и мои воины рисковали собственными жизнями в том жестоком сражении, так что каждый трофей сейчас находится у меня на законных оскорблениях и даже всеотец не смог бы оспорить сейчас моих слов. Если вы хотите получить эту прекрасную статуэтку, то я готов продать ее вам по очень добротной цене. В противном случае я желаю вам спокойного возвращения в ваше владение. Как вы смеете? Закричал второй всадник, моментально выхватывая меч из ножен. Вы ответите за свои слова кровью. Как я понимаю, это и есть ваш сын. Улыбнулся я старшему барону. Мне воспринимать его слова как объявление войны? Если это так, то прямо сейчас вы превратитесь в ежей, но за место иголок получите толстые древко арбалетных болтов. Жизнь в обмен на слова. Хороша ли эта сделка, барон? Я вызываю вас на поединок. Чуть ли не перешел на визг всадник. Милорд, пожалейте парня. Обратился ко мне и демон. Я вижу в вас большое мастерство, а он лишь глупый юнец, не научившийся еще отвечать за свои слова. Как пойдет, демон, как пойдет. Жестом я приказал своим воинам раскрыть ворота и вышел из них, держа обнаженный меч на плече. Сын барона к тому времени уже слез с коня и сейчас скалился, размахивая мечом. Он выглядел совсем не устрашающе, больше напоминая озлобленную мышь с тонкой зубочисткой в руках. Фихаид атаковал первым, стараясь нанести быстрый, но подлый удар клинком мне в лицо. Он определенно мог стать хорошим воином, но сейчас ему совсем не хватало сдержанности. Будь на моем месте кто-то другой, но за его слова род Фихаитов лишился бы своего самого молодого члена, тем более что шлем перед схваткой он снял. Я же пригнулся, пропуская над собой меч и резко выпрямился, врезаясь навершием меча прямо в открытый подбородок выскочки. Навершие у меня было увесистым, идеально уравнивающим баланс всего меча. Бить им было очень неудобно, но урок Фихаитом Викторовичем был усвоен накрепко. Будь он чуть умнее, то смог бы догадаться, что не стоит вызывать на бой человека, который не так давно стер с лица планеты очередную лесную банду. Молодой выскочка рухнул на землю, что-то мыча и закрывая ладонями разбитый подбородок. Не знаю, сломал ли я ему челюсть, но попадание вышло знатным. Вложись я обеими руками, то долгое время Фихаид питался бы исключительно жидкими кашами. Разговор окончен, господа, возвращайтесь в свои земли. Глава 7. Оказалось, что Белохолмский монастырь на поверку оказался нисколько не маленьким. Пусть эта структура и называлась монастырем, но фактически это была небольшая крепость, по сравнению с которой мой замок можно было назвать лачугой по сравнению с пентхаусом. Сам монастырь обладал пусть и не самой высокой стеной, но достаточной, чтобы взять все богатства с наскока было невозможно. Внутри крепости была видна церковь с высокой башней, над куполом которого была установлена деревянная конструкция в виде круга с заключенным внутри него крестом с диагональными перекладинами. Вокруг стен же были расположены многочисленные поля, которые сейчас обрабатывались многочисленными послушниками обоих полов, различить которых под плотными черными рясами было невозможно. Удивительно, но здешняя церковь всецело только приветствовала совместное существование монахов и монахинь, тогда как христианская церковь в истории земли, наоборот, предпочитала создавать отдельные монастыри для мужчин и женщин. «Это ты называешь монастырем?» – удивленно спросил я у скачущего рядом со мной демона. «Похоже, что на востоке монастыри строят без стен. Здесь всего 15 лет назад были дикие земли и пхалы могли напасть в абсолютно любой момент. Пусть монахов и защищает всятец, но крепкие стены будут не лишними, мой господин». Я обратил внимание, что от стен монастыря к нам выдвинулся человек. От остальных послушников его отличала длинная серебряная цепочка, которую монах несколько раз обернул вокруг шеи. В отличие от других жителей монастыря, он шел, не опуская головы, гордо выпрямившись и сложив длинные руки на животе, пряча при этом кисти в широких рукавах. Пусть этот мужчина был действительно молодым, но явно обладал при монастыре властью, ведь приходившие мимо него монахи и монахини совершали поклон, после чего продолжали свой путь. «Барон Госс, я рад приветствовать вас на территории Белохолмового монастыря», — поприветствовал меня мужчина. «Честно сказать, я не ожидал, что вы прибудете в монастырь так быстро, и вы здравствуйте. Понимаю вашу растерянность, барон», — мягко улыбнулся мужчина. «Многие прибывшие из Запада королевства не понимают, почему монастырем управляет капеллан. Здесь слишком много хлопот, а потому мне приходится совмещать в себе не только духовные, но и светские функции. Здравствуйте, капеллан Фридрих», — поздоровался с властителем монастыря мой советник. «Пусть всеотец благословит тебя, демон. Я ожидал увидеть чуть более скромный монастырь, если быть честным с вами, капеллан», — выразил я свое удивление. «Восток острова опасен, а потому нам не приходится всегда надеяться на защиту всяца. Сейчас все стало намного спокойнее, но раньше, еще при прошлом капеллане, монахам часто приходилось браться за оружие и держать стены с боем. Воины-монахи, Восток действительно может удивить. Всяцец завещал, что каждый истинно верующий крестовик должен быть готов взять в руки оружие, дабы защитить веру от посягательств язычников, еретиков и поборников дьявола. Так что оружие и доспех мы всегда держим наготове. Мы медленно двинулись в сторону стены, когда я хотел было слезть со спины коня, то капеллан меня остановил жестом, указав, что просто пойдет рядом с конем. «Признаться честно, барон, я не ожидал, что в этом краю появится столь деятельный человек». Мужчина перевел взгляд на сопровождающего меня демона. «Позволите мне переговорить с бароном наедине?» «Конечно, капеллан». Советник потянул лошадь за поводья, после чего понемногу отпустил нас с капелланом дальше. С полсотни метров мы провели в молчании, но затем остановились у небольшой скамейки, которая специально была поставлена на обочине дороги. Капеллан, оправив цепи вокруг шеи, присел на скамейку, и через несколько секунд я присоединился к нему, отпустив коня пастись. «Вы не успели пробыть в нашем графстве и двух недель, а уже успели поразить меня до глубины души. Вы успели провести перепись населения у себя в деревнях, что совсем непривычно для местных феодалов, для которых главное только то, чтобы им платили достаточные налоги, но вместе с тем озаботились проблемами крестьянства, что действительно похвально. Всяцец точно вами гордится, господин Госс. К тому же вы убили одну из досаждающих нашим землям банд, которые долго терзали здешние поселения, затем вовсе посадили их головы на пики. Это как раз неудивительно для феодалов. Сегодня же вы вовсе успели поссориться с соседом и сломать челюсть его сына. Как вы узнали? Это было утром. Вести разносится быстрее самого проворного скакуна, барон. Проникновенно произнес капеллан. Здесь происходит не так уж и много всего, а потому нет более благодатной темы для разговоров, как очередная ссора двух баронов, которые еще и соседи. Поверьте мне, господин Госс, пройдет еще немного времени и появятся те, кто будут ставить свои кровные на победу одного из вас в грядущей битве. Я не собираюсь воевать с Виктором. Его сын лишь ответил за свои слова. Он вызвал меня на поединок и очень быстро проиграл. К фихаитам у меня нет никакой неприязни и нет смысла проливать кровь. Годфри, несмотря на свое имя, совсем не миролюбивый человек. Он уже давно был должен повзрослеть, ведь другие в его возрасте уже управляют целыми герцогствами, но он до сих пор не вышел из того возраста, когда ему только и хочется того, что помахать мечом, сопровождая все это громкими речами, которые совсем не соответствуют действительности. На месте его отца я бы уже давно принялся за жесткое воспитание своего сына, но и сам Виктор не совсем здоров, да и мое дело – это воспитывать души людские, а не чужих детей. Старший фихаит чем-то болеет, по нему не видно, чтобы он был нездоров. У Виктора ни дух, ни тела, но разума. В его голове словно проживают два человека. Один из них – муж, которого можно воспевать в песнях, достойнейший из рыцарей, но на следующий же день он становится самым мелочным и злым человеком, которого вы могли бы встретить за всю свою жизнь. Из-за своего недуга он ненавистен многим. Даже церкви. Церковь одинаково любит всех детей и все отца, но разумом Виктора будто овладел сам дьявол. Он чинит препятствия церкви и совсем перестал жертвовать хоть что-то на благо нашей церкви. И что же он такого делает, что сам капеллан решил мне об этом поведать? Если вы хотите конкретики, то я дам вам ее, барон. Капеллан поправил висящие на шее цепи. Оказалось, что на земле фихаитов имеется одна очень интересная пещера, которая могла бы принести его роду действительно большую прибыль, но Виктор словно сопротивляется развитию своих земель. Я проводил с ним долгие и, да просит меня всятец, мучительные переговоры, пытаясь указать ему на все прелести сотрудничества с церковью, а теперь он вовсе не желает допускать в свой замок монахов и не идет на переговоры с епископом. Что это за пещера? Вы обещаете конкретики, но все равно пытаетесь утаить от меня, судя по всему, ключевую деталь. Соль. Вы, граф, человек отлично образованный, а потому совершенно точно и знаете о том, насколько же этот ресурс действительно важен для человеческого общества. Соль нам приходится завозить с побережья, и там не так много мастеров, которые производят ее из воды, а потому цена с каждым годом все больше и больше повышается, так что производство каменной соли здесь, прямо на пограничье, сможет принести большие доходы и вложения. Фихаиты же слишком глупые и явно недостойны того, чтобы обладать таким большим богатством на собственных землях. Если здесь начать добывать соль, то во многом получится контролировать цены на многие тысячи акров вокруг. Кажется, что даже у ближайших герцогов нет никаких источников соли. Это настолько же прибыльно, насколько и опасно. Граф может решиться попробовать отнять такой перспективный источник денег, но он принесет столько денег, что барон сможет содержать достаточное число воинов, чтобы не допустить очередного столкновения. Стратегически важная позиция. Вы смотрите в корень ситуации, барон. Что вы предлагаете, капеллан? Вы хотите, чтобы я каким-то образом уговорил Виктора Фихаита о согласии на разработку каменной соли в его землях? Боюсь, что я далеко не тот человек, которого может послушать настолько самовольный барон, сыну которого я утром сломал челюсть. Я хочу сделать так, чтобы Виктор Фихаита и его сын погибли. Мне не важно, каким образом это произойдет, но мне необходимо, чтобы они исчезли со своих мест. Всеотец не даровал Виктору множество детей, и Годфри единственный сын, а потому на его смерти весь род фихаитов погибнет без остатка. Земли освободятся, и их займет куда более умелый барон, который сможет действительно умело оценивать ситуацию. У меня нет никаких претензий, которыми бы мне удалось оправдать нападение на фихаитов. Это уже далеко не мои проблемы, господин Гос. Для меня важно, чтобы барон Виктор Фихаит и его сын безвременно почили. Достичь этого можно множеством методов, и вы наверняка знаете какими. Я самолично видел, как феодалы на Западе рвут друг друга мечами, пронзают копьями и рубят топорами. Вы прибыли именно оттуда и должны понимать, что век барона короток, если он единожды не вовремя достал меч. Годфри уже обнажил свой меч, вызвав вас на поединок, барон Гос, так что вы сможете придумать, как ответить своему соседу с необходимой жестокостью. И что будет для меня, если клинок мой неожиданно окажется между ребер фихаита? Вы не представляете, барон, насколько сильны нанесенные на белую бумагу чернила. Мне нужно всего несколько минут, чтобы все королевство узнало о том, что род фихаит нарушил все существующие устои, а потому правление их противоречит слову Божьему. Едва они погибнут, Как епископ скажет на ухо графа всего несколько важных слов, которые значительно поменяют мысли в голове его. Затем последуют еще несколько линий, которые сложатся в буквы, которые затем станут словами о расширении земель некого барона Близогосса. Целых два баронства под его рукой, а также пониженные цены на церковное пиво и мед. К тому же 3/4 добываемой соли станут достоянием этого барона и дружба со стороны церкви. Наверняка он станет очень могущественным человеком. Мне не удалось собрать нужное количество информации о его роде, но сейчас он кажется мне очень достойным союзником для церкви в приграничье. Какое щедрое предложение, капеллан. Можете считать, что вы получили мое доверие. И меч, но временно. Для организации нападения мне хватило меньше недели. Короткий срок, но действовать было необходимо быстро. Нельзя было посвящать в собственные задумки множество людей, а потому из замка я выехал в одиночку, заранее предупредив бойцов и управленца о том, что путешествие мое может занять не менее 3 дней. Димон не желал отпускать меня в одиночку, ведь во многом его положение зависело от моего мнения, и для этого седого льва было счастьем, что я не привел за собой собственный двор, который сместил бы всех занимаемых должностей, поставив на их место собственных людей. Сейчас мне приходилось сидеть за деревом, баюкая на коленях заряженный арбалет. Узнав от капеллана, что Виктор Фихаит обладает удивительной страстью к охоте, я сразу придумал план, который даст мне победу в этом столкновении. План, безусловно, безумный и крайне опасный, где стоило бы применить гораздо больше людей, но сейчас я не был способен доверять даже собственным советникам. Пусть Петрос и Димон казались мне людьми верными, но даже так стоило проявить лишнюю осторожность.